Как я завидую тебе, Харсил. Я уже в Буэнос-Айресе. Стоит июльский холод. Мне бы ужасно хотелось на несколько дней задержаться в Штатах и отдохнуть. Но ты же знаешь, меня ждут люди. Во вторник, когда я вернулся, один из пациентов упрекнул меня, что я уехал на целую неделю в это время года и не скрывал зависти. Мы никогда не говорили с тобой на эту тему. Ты не считаешь, что зависть тоже вызывает трения между близкими людьми? Я сначала хотел написать, что когда-нибудь тебе расскажу, а потом подумал, разве существует лучший момент для обсуждения событий, чем тот миг, когда оно происходит? Для меня не существует этого дурацкого деления на черную и белую зависть. Итак, признаюсь, я тебе завидую. Мне бы тоже хотелось быть в Нью-Йорке, и еще хотелось, чтобы ты могла оставаться там, сколько пожелаешь. Наслаждайся и не веди себя хорошо. Не забывай, мы уязвимы, но не обязательно слабы. Целую, Фредди.